Тем временем госпожа Мурель все рассказала сыну. Максимилиан знал, что вследствие несчастий, одно за другим постигших его отца, в образе жизни его семьи произошли значительные перемены, но не знал, что дела дошли до такого отчаянного положения. Неожиданный удар, казалось, сразил его. Потом он вдруг бросился из комнаты, взбежал по лестнице, надеясь найти отца в кабинете, и стал стучать в дверь. В эту минуту открылась дверь внизу. Он обернулся и увидел отца. Вместо того, чтобы прямо подняться в кабинет, господин Мурель прошел сперва в свою комнату и только теперь из нее выходил. Господин Мурель, увидев сына, вскрикнул от удивления. Он не знал об его приезде. Он застыл на месте, прижимая левым локтем какой-то предмет, спрятанный под сюртуком. Максимилиан быстро спустился по лестнице и бросился отцу на шею, но вдруг отступил, упираясь правой рукой в грудь отца. «Отец!» — сказал он, побледнев, как смерть. «Зачем у вас под сюртуком пистолеты?» «Вот этого я и боялся», — прошептал Морель. «Отец! Ради бога!» — воскликнул Максимилиан. «Что значит это оружие?» «Максимилиан», — отвечал Морель, пристально глядя на сына, — «ты мужчина и человек чести. Идем ко мне, я тебе все объясню». И Морель твердым шагом поднялся в свой кабинет. Максимилиан, шатаясь, шел за ним следом. Мурель отпер дверь, пропустил сына вперед и запер дверь за ним. Потом прошел переднюю, подошел к письменному столу, положил на край пистолеты и указал сыну на раскрытый реестр. Реестр давал точную картину положения дел. Через полчаса Мурель должен был заплатить 287 500 франков. В кассе было всего 15 257 франков. «Читай», — сказал Мурель. Максимилиан прочел. Он стоял, словно пораженный громом.